Очень полезно порою посмотреть на себя со стороны, как на совершенно постороннего человека. В других обычно очень ясно видны недостатки и слабости их и несоответствие слов с делами. Увидеть все это беспристрастно в себе очень полезно для познания самого себя. Познание человека включает не только изучение человеческой природы в других людях, но и в равной степени в себе. В других нам неприятны и даже отталкивающи некоторые свойства или особенности поведения. В себе они кажутся приемлемыми и простительными. И только отойдя от себя и смотря на себя со стороны, можно определить и увидеть недопустимость тех или иных свойств характера или поведения. Даже чтобы картину увидеть хорошо, надо от нее несколько отойти. Тем более это необходимо при рассмотрении своей собственной сущности.